Глава 33. Демьян медленно и с легкой небрежностью приближался ко мне, и мое волнение нарастало. Я испытывала смешанные чувства, одновременно хотелось убежать и остаться. В конце концов, любопытство победило. Я не сдвинулась с места, не представляла, что задумал Алинкин брат, но мне жизненно необходимо было это узнать. Тополев приблизился вплотную, и его тяжелая ладонь легла мне на талию, настойчиво притянув к себе. Темный горящий взгляд впился в мои глаза, заставляя сердце уйти в пятки от предвкушения. «Что ты?» — едва слышно прошептала я, но не успела закончить фразу. Крепко удерживая в своих объятиях, Демьян запустил пальцы в мои волосы на затылке, наклонился и накрыл мои губы поцелуем. Таким напористым, чувственным и глубоким, что у меня перехватило дыхание, а по телу пронесся шквал мурашек. Голова мгновенно поплыла, и ноги подкосились. Казалось, если Тополев хоть на мгновение ослабит хватку, я просто рухну вниз без чувств. Но Демьян не планировал меня отпускать. «Теперь заслужил?» — негромко спросил он, оторвавшись от моих губ и снова пристально глядя в глаза. Обескураженная и разомлевшая, я не сразу поняла, о чем идет речь, пожала плечами, переводя дыхание. Хлопнула ресницами, пытаясь вновь запустить мозговую деятельность. И, наконец, до меня дошло. «Ну, целуешься ты так себе, на троечку», — наморщив нос, произнесла я занудным тоном, все еще тяжело дыша. «Но не расстраивайся, если будешь лучше стараться, шанс определенно есть». Демьян тихо рассмеялся и в неверии покачал головой. А потом вдруг подхватил меня на руки, застав врасплох, крепко прижал к своему сильному телу и понес в свою комнату. Так легко, словно я казалась ему невесомой пушинкой. Это было такое необычное ощущение. Меня ведь последний раз носили на руках. Никогда. Ну, если не считать маму с папой в детстве. Но этого я уже не помнила. Демьян занес меня в свою комнату и плотно закрыл за нами дверь, навалившись на нее плечом. Здесь приятно пахло парфюмом Демьяна и было свежо, по всей видимости, из-за приоткрытого окна. Но я не побоялась замерзнуть. От практически интимной близости с братом подруги меня почти что бросало в жар. И сердце бухало в груди, перекачивая кровь на сумасшедшей скорости. Демьян уложил меня на постель и сам опустился сверху. Наши глаза вновь оказались друг напротив друга, и я смотрела в них, как загипнотизированная, понимая, страшась и не веря в то, что происходит. Наверное, мне бы стоило оттолкнуть Демьяна, пока все не зашло слишком далеко, но это казалось физически невозможным. Но какая девушка на моем месте устояла бы перед таким парнем? И потом, что мне мешало? Один раз ведь живем. Может, завтра мне на голову свалится кирпич, и второго шанса провести ночь с тем, кто вызывает подобные эмоции, уже не предвидится. Мужская ладонь легла мне на шею, погладила большим пальцем в том месте, где прощупывается пульс. Наверное, он у меня сейчас сходил с ума. А потом в это место впились губы Демьяна. Нежно и в то же время так горячо, что я не удержалась и шумно втянула в себя воздух, задрожав всем телом. Демьян оставил еще несколько поцелуев на моей шее, заставив поджать пальцы ног и свести коленки изо всех сил, задыхаясь от щекочущих ощущений. А потом снова начал целовать в губы. Жадно, нагло, так что крышу сносило. Его руки принялись гладить и исследовать мое тело. Пока только через одежду, но и это казалось мне потрясающим. Я мечтала, чтобы он не останавливался ни на секунду, прикасалась к нему в ответ, изучала кончиками пальцев его широкие плечи, твердую грудь, мощную шею. Демьян поймал мою руку и поцеловал ладонь, оставив на ней влажный след от своих губ. «Что теперь скажешь?» — спросил он, проводя носом по моему запястью и снова целуя. «Прогресс имеется», — выдохнула я, продолжая нашу игру. «Но еще есть над чем поработать». Вообще-то целовался он ничуть не хуже, чем водил машину, а может и лучше. но вряд ли я когда-нибудь признаю это вслух». Демьян усмехнулся. «Дашь практические советы», — произнес он вкрадчиво, потихоньку забираясь пальцами под мою футболку. Его прикосновения словно оставляли микроожоги на обнаженной коже живота. «Я бы дала тебе мастер-класс, но его надо еще заслужить». «Ты откуда такая заноза?» — спросил Тополев почти шепотом, задевая губами мочку уха. И я почувствовала в его голосе улыбку. Он собрал в кулак подол моей футболки и потянул наверх, опускаясь и касаясь губами, ставшей гиперчувствительной кожи живота. Прочертил языком дорожку возле пупка. Казалось, я вся от пальцев ног до макушки покрылась мурашками. Запрокинула голову, смотрела в темный потолок, тихонько глотала воздух, стараясь не дышать слишком шумно. Демьян задрал мою футболку еще выше, погладил ладонью грудь, чувственно сжал ее сквозь бюстгальтер, и с моих губ непроизвольно сорвался стон. Мое тело отчаянно желало большего. Оно буквально молило об этом, и я уже едва контролировала себя, чтобы не начать срывать с себя и Демьяна одежду. Но он и сам, казалось, держал себя в руках из последних сил. Обхватив заднюю сторону моей шеи своей огромной ладонью, Демьян уже привычно впился в мои губы, словно утоляя жажду. Положение наших тел изменилось, и я почувствовала, насколько он возбужден. В мою ногу упиралось что-то большое и твердое. Я, конечно, сразу догадалась, что это не полицейская дубинка, которую Тополев по какой-то странной причуде засунул себе в штанину. И вдруг неожиданно для себя струсила, хоть и не была девственницей. «Ну все, хватит!» — взволнованно пролепетала я, отворачиваясь от поцелуя и упираясь рукой в мужскую грудь. «Прокачали немного твои навыки, и хватит. Я спать». Попыталась выбраться из-под него, но не тут-то было. Демьяну не стоило особых усилий придавить меня к кровати и зафиксировать на месте. «Ты что, мстишь мне, заноза?» Его голос прозвучал вкрадчиво и почти мягко, но мне все равно померещилась в нем угроза. «И я бы хотела сказать, что да, но на самом деле нет. Просто я передумала». Выдала я как на духу. «Почему?» — озадаченно поинтересовался Демьян. «Не удивлюсь, если до меня его еще никто так раньше не обламывал». «Хороший вопрос. Просто не хочу больше в своей жизни мудаков, которые меня не ценят, даже если они не такие уж и мудаки». Ответила я, сама себя удивив тем, что сказала. «А я ведь действительно чувствовала так. Поцелуи, объятия, прикосновения, пусть даже очень горячие, да, но переходить эту грань, пускать его в себя, понятия не имея, что Демьян ко мне чувствует, я оказалась не готова. Если он всего лишь развлекается со мной сейчас, это причинит мне боль». Дурацкие эмоции накатили. Демьян молчал. Не знаю, чего я от него ждала, что скажет, будто ценит, и тоже влюбился в меня с первого взгляда, как и я в него. Это же Демьян Тополев. Он лучше съест покрышки от своей тачки, чем выдаст нечто подобное. Да и вообще, учитывая все, что я о нем знала, завтра он найдет себе новую красотку, а про меня ей скажет. Переживет. «Тебя кто-то обидел?» Наконец спросил Демьян, все еще крепко сжимая меня в своих руках. «Неважно», — тихо ответила я. «Главное, ты меня не обижай». После этих слов его хватка постепенно ослабла, а потом объятия и вовсе исчезли, а я ощутила легкий озноб. Потихоньку поднялась с кровати, чтобы не закружилась голова, и на ватных ногах отправилась к выходу из комнаты. Демьян тоже встал и пошел вслед за мной, но остановился в дверном проеме и молча проследил, как я захожу в спальню напротив. «Спокойной ночи», — произнесла я, обернувшись. «Спокойной ночи, заноза», — негромко отозвался он. Я не смогла сдержать улыбку и поспешила скрыться за дверью. Прислонилась к ней спиной и прикрыла глаза. Сердце билось тяжело и слишком часто, но настроение снова поднялось, и я будто парила в небесах. «Какие же мы, девчонки, глупые! Как мало нам надо для счастья! всего лишь чтобы парень, который нравится, поцеловал. Разделась и легла в кровать, все еще продолжая улыбаться. Меня не беспокоило, что я уже забыла, когда последний раз принимала душ. И все неприятности, случившиеся со мной накануне, отошли далеко на задний план. Я чувствовала себя прекрасно, так как еще никогда прежде, только одна проблема имелась. Не знала, как в таком возбужденном состоянии можно уснуть.